Перхунов и Метальников. Первый был либерал, второй — консерватор. Разумеется, применительно к понятиям того времени. Кличек этих, впрочем, еще не существовало, потому что время было уж очень простое. Об общественном мнении и в помине не было, а тем менее о какой-либо сословной или партийной розни. Тем не менее, хотя все вообще жили попросту, как Бог велит, тяготея к одному и тому же центру тяжести и питаясь соками одной и той же почвы крепостничества. Но там и сям в общей массе все-таки выделялись, с одной стороны, такие личности, которые шумаркали, фардыбачили и зубоскалили. Примечание чтеца — шумаркать, шумно говорить, фардыбачить, упрямиться, дерзко сопротивляться чему-либо. А с другой — такие, которые, упершись лбом в стену, делали свое дело. Первых собратья не одобряли и отчасти побаивались, а власть имущие от времени до времени грозили им указательным перстом и делали внушение. Их-то я и называю либералами. Вторых и собратья, и начальство считали людьми солидными. И простое было время, да и темное. Не только в захолустье ничто ниоткуда не проникало, да и повыше сги было не видать. Правительственным распоряжением было присвоено наименование канцелярской тайны, и сведения об них появлялись в газетах в виде известий о целодневном звоне с Ивановской и иных колоколин. Самое правительство называлось начальством. Предполагалось, что у всех своего дела по горло, и что вне этого, так сказать, профессионального дела никаких других жизненных интересов не существует. Был, впрочем, один интерес. Это периодически возобновлявшееся ожидание рекрутских наборов. Всякую осень вопрос этот волновал и помещичью, и крестьянскую среду. В особенности в те годы, когда на небе появлялась комета или иное знамение в этом роде. Будет ли манифест? И поскольку с тысячи? Тревожно спрашивали себя обыватели. Но до самой минуты распубликования манифеста все-таки ничего угадать не могли. Естественно, что ежели при таких условиях и возможна была критика, то она суждена была замыкаться в самом ограниченном кругу. Неправительственные действия служили предметом ее, а частные распоряжения местных чиновников, которые зависели от выборов и, стало быть, поневоле, вынуждены были выслушивать всякого рода злословия. Собственно говоря, это и было именно только злословие, шутовство, подчас назойливое и почти всегда далеко не умное. Тем не менее, даже такого рода критики, люди основательные и солидные, по-нынешнему консерваторы, не могли дать отпора, потому что они и сами не чувствовали под собой реальной почвы, а жили и действовали, как все прочие живут. Следовательно, и у них не было ничего такого, что напоминало бы о личной инициативе и внушало бы потребность отстаивать и оберегать. Словом сказать, ни критиканы, ни солидные люди не могли достоверным образом объяснить, почему такие-то действия представляются основательными и целесообразными, а такие-то легкомысленными и вредными. И почему вся эта разношерстная масса канцелярского многописания, которая загромождала тогдашние присутственные места, носила наименование рапортов, предписаний, отношений и прочь, а не представлялась случайной пробой пера, какую она была на деле? И Перхунов Григорий Александрович, и Метальников Тарас Егорыч принадлежали к числу небогатых помещиков. У первого считалось в Славущенском около сотни душ, усадьба второго приблизительно таких же размеров отстояла в верстах в шести от Перхуновской, но владелец редко наезжал в нее, так как по должности исправника почти постоянно жил в городе.